Вы, оказывается, прекрасная пианистка? Максим задал мне вопрос, благодушно улыбаясь. Я чувствовала, что этот открывшийся факт моего прошлого подействовал на него самым благоприятным образом. Что и говорить. Интеллигентная профессия, ну, не знаю, насколько прекрасная, но играть умею. Отлично, отлично, пробормотал он, блуждая глазами по потолку. Остановился и воскликнул. Послушайте, Аня, а это мысль. А что, если поднять архивы музыкальных училищ? Там же должны храниться фотографии выпускников. А вдруг вас обнаружим? Вы представляете, сколько фотографий придется пересмотреть? — спросила я. — Лет за 10. — Ну, тогда можно развести ваши фотографии по музыкальным училищам, — изменил план Максим. — Говорят, что педагоги помнят всех своих учеников. — Да, конечно, — согласилась я. — Но давайте сначала покажем фото по телевизору. — Так охват аудитории будет больше, а если никто не откликнется, можно будет проехаться по музыкальным училищам. — Ну, хорошо, — сдался Колобок. — Наверное, вы правы. Он посмотрел мне прямо в глаза, что делал редко, и еще раз дружелюбно улыбнулся. — Я рад, что появилась какая-то определенность. За вас рад. Наверное, это действительно трудно — жить, не зная своего имени. Я только вздохнула. Колобок легко притронулся к моему плечу ободряющим жестом и сказал: «Есть еще один человек, который горит желанием вам помочь». «Правда?» — удивилась я. «Кто?» «Вика Грачева. Она живет в соседнем доме. Правда, Вика помогает людям не совсем бескорыстно». «А-а-а!» — догадалась я. «Издательница? Ей хочется написать о моей драматичной судьбе». Ну, что-то вроде того. Не стал спорить Колобок. Вы не против? У нее хорошие тиражи. Я подумаю, — пообещала я корректно. Вику я еще не видела, поэтому не могла заранее сказать, какие эмоции она у меня вызовет. Думайте, — согласился Колобок. О чем? — спросил голос за нашими спинами. Мы одновременно обернулись. В комнату бесшумно вошла Элла. «Видишь ли, милая, — пустился в объяснение Колобок, — Вика предложила напечатать у себя в журнале статью о нашей гости. С фотографией, разумеется. Вдруг что-то из этого и выйдет». Элла пожала плечами. «Аня, не советую, — сказала она, поворачиваясь ко мне. Благотворительностью наша Вика не занимается. После ее добрых дел обычно остаешься не только без последней рубашки, но и без скальпа». «Ну зачем ты так?» — мягко попенял муж. Элла досадливо махнула на него рукой. «Молчи, ради бога! Ты, как все мужики, видишь одну парадную вывеску, а у Вики вывеска парадная?» Осторожно поинтересовалась я, Элла поджала губы. «Для ее возраста сойдет». «Вика, красивая женщина», — спокойно поправил Максим. Я быстро посмотрела на него. Честно говоря, этот вопрос о внешности Вики был провокационным. Мне очень хотелось узнать, не связывают ли Колобка с соседкой, как бы сказать, неформальные узы. Но, увидев абсолютно спокойное выражение его лица, я от этого подозрения отказалась. Ни один мужик не признает при жене достоинства любовницы с таким простодушием. Чист, как стеклышко. Поймите правильно. Я хотела разобраться в хитросплетениях здешних соседских отношений вовсе не из праздного любопытства. Я хотела узнать подробности для того, чтобы не вляпаться в неловкую ситуацию. У меня и так нет никакой твердой опоры под ногами, не хватало еще ненароком испортить отношения с людьми, от которых я нахожусь в зависимости. «Неприятное положение, я скажу вам», — очень неприятное. — Ничего в ней особенного нет, — не согласилась Элла с мужем. — Старая калоша. И по этой ревнивой женской фразе я поняла, что Вика еще очень даже ничего. — Не слушай его, Аня, — продолжала Элла. — У Макса всегда был отвратительный вкус. Колобок подошел к жене и взял ее за руку. — С одним исключением, — сказал он мягко и поцеловал ее запястье. — Не подлизывайся, — отрезала Элла и выдернула руку. Их отношения мне уже были, в принципе, ясны. Ведущая и ведомый. Причем Колобок избрал для себя вторую роль вовсе не от отсутствия характера. Он ушел в тень добровольно. Поступился собственным мужским самолюбием и мужскими амбициями просто для того, чтобы дать самоутвердиться жене. Правильно ли? Сомневаюсь. Впрочем, пускай Аня судит сама, — сказал Колобок после неловкой минутной паузы. Вика обещала сегодня зайти. Элла немедленно ощетинилась. — Зачем это? — Милая, ты забываешь, что мы с ней деловые партнеры? — спокойно напомнил муж, повернулся ко мне и объяснил. — Вика вложилась в раскрутку моего последнего сериала. Вложилась не деньгами, а продукцией. Она печатает интервью с главными героями фильма, дает нашу рекламу, подогревает зрительский интерес и вообще помогает. — Вообще помогает, — язвительно повторила Элла в полголоса. — Да, помогает, — не смутился Колобок. — Вика нашла мне хорошего инвестора для следующего фильма. Не за даром, конечно. Но какой деловой человек будет сейчас работать даром? — Помяни мое слово. Она тебя разорит, — торжественно пообещала Элла. — А ты этого даже не заметишь. Колобок посмотрел на жену. Его губы скривились в странной улыбке, одновременно ироничной и грустной. — Ты недооцениваешь меня, милая, — сказал он тихо. Мне стало неловко. Неужели Элла не замечает, что топчет ногами человека, который ее по-настоящему любит? — Вот глупая. Тихие воды глубоки. Таких людей, как Максим, нельзя доводить до верхней точки кипения. Потому что последствия могут быть разрушительными. Я сделала себе зарубку на память, деликатно намекнуть приятельнице, чтобы она не унижала мужа, во всяком случае не делала этого в моем присутствии. В отличие от нее, я прекрасно понимала, что иметь такого врага, как Колобок, весьма накладно. Таких людей нужно всеми правдами и неправдами делать своими друзьями. Вот я и попытаюсь это сделать. — Тогда нам нужно переодеться, — сказала Элла, круто меняя тему разговора. — Анечка, пойдем. — Куда? — удивилась я. — Как куда? В свою очередь удивилась Элла. — Переодеваться. Я демонстративно осмотрела себя. Интересно, во что же я могу переодеться? Я помню, что у тебя нет ничего другого, — успокоила Элла. — Я еще не сошла с ума. Вот сейчас пойдем и подыщем тебе что-нибудь в моем гардеробе. Не можешь же ты проходить все время в одном свитере и одной юбке. — Но, — начала я, — никаких «но», — отрезала Элла, развернулась и приказала. — За мной! Она вышла из комнаты. Я немного замешкалась. Замешкалась сознательно, потому что хотела кое-что спросить у Колобка.